И я понимал, почему. Эти 50 тысяч были как орден, который любят обещать генералы, ставя трудную боевую задачу. А какой нормальный солдат думает об ордене перед боем? Между каждым из нас и этими деньгами стояло дело. Поэтому они и ощущались как некая эфемерность. Они словно бы еще не существовали. Подошел Валера, напомнил время. Мы поднялись на 8-й этаж. Валера впустил нас в квартиру, сам остался на лестничной клетке и запер за нами дверь. Я успел предупредить ребят о прослушке, поэтому осматривались они молча. В комнатах никого не было, а на кухне, как и накануне, сидел тот же молодой парень в штатском, с тем же кейсом, прикованным к руке, и читал те же известия. Он никак не прореагировал на наше появление, даже мельком не глянул, и у меня создалось впечатление, что он часть стандартного кухонного набора, как газовая плита или как холодильник. Минуты через три стукнула тяжелая входная дверь, и в спальне, где мы расположились, потому что в других комнатах для шестерых было тесно, появился полковник Голубков, а с ним какой-то штатский, лет 50, довольно высокий, в хорошо сидящем на нем темном костюме с уверенным лицом. Он был явно той же породы, что и Волков, разве что калибром поменьше. «Александр Николаевич», — представил его Голубков, — «он руководит операцией». «Нифонтов», — вспомнил я, — «генерал-майор». Он быстрым, внимательным взглядом оглядел нас, показал на часы на моей руке. «Командирские — сменить». «Боцману на его спецназовские ботинки — сменить». «Мухе» — под курткой у него была офицерская рубашка хаки — «сменить». Еще раз окинул нас общим оценивающим взглядом и недовольно покачал головой. «Туристы, значит». «По легенде — да», — подтвердил Голубков. «Кто откуда? Из Калуги, из Москвы, из Подольска случайно оказались в одной группе?» «Туристы, допустим, а насчет случайно?» «Нет. Они же как горошины из одного стручка. Взвод. Посмотрите внимательно». «Вы правы. Команда», — согласился Голубков. «Может, пусть так и будет? Команда. Спортсмены, допустим. Вторая сборная Московской области. Легкая атлетика или биатлон. Стрельба», — поправил Нифонтов. «Это им ближе. Как они оказались на Кипре?» «В порядке поощрения. Награждены бесплатными путевками за 3-е место на первенство области». «А почему не за 1-е?» — спросил я. «Проверяется», — объяснил Голубков. «Кто дал путевки?» — уточнил Нифонтов. «Национальный фонд спорта. Это в их компетенции». «Согласен. Позаботьтесь, чтобы в фонде были их данные. Будет сделано». «Здравствуйте, товарищи спортсмены!» — обратился к нам Нифонтов. «Здорово, тренер!» — ответил за всех трубач. Нифонтов усмехнулся и кивнул. «Давайте работать». Голубков принес из кухни планшет, извлек из него 3 крупномасштабные карты и 1,5 цветных снимков и разложил их на кроватях. На снимках был курортный городок или поселок, чем-то напоминающий Ялту. Снятый в нескольких ракурсах белый 2-этажный дом, полускрытый высокой каменной оградой и ветвями каких-то деревьев, и 2 человека за столиком уличного кафе на набережной возле ворот дома. Один высокий, плотный, немного болезненного вида, с редкими русыми волосами. Другой на голову ниже, круглый, с лысиной, с сигарой во рту. Оба в летних костюмах, в рубашках с короткими рукавами. Низенькие в шортах, из которых довольно нелепо торчали загорелые, кривоватые ноги. «Высокий — это Назаров», — объяснил Голубков. «Тот, что с лысиной, Борис Розовский, его компаньон и друг. Это вилла. Розовский арендовал ее на чужое имя. Сигнализация, видеокамеры, 6 человек вооруженной охраны, местные секьюрити, турки». На плане Ларнаки он показал квадратик виллы и почти рядом пансионат «Три оливы». Там нам предстояло жить. На 2-й карте был остров Кипр, на 3-й – выкопировка топографического плана участка польско-белорусской границы в стороне от трассы Белосток-Гродно. Название поселка или городка Новый Двор было обведено красным фломастером. «От Нови Двора до границы 5 километров», — продолжал объяснение Голубков. «Дорога местная, пограничного пункта нет. В 2 километрах южнее сосновый бор с густым подлеском подходит прямо к границе. За контрольно-следовой полосой тоже лес. Граница охраняется из рук вон плохо. Из Нови двора позвоните по этому телефону. Он написал номер, показал всем. Запомнили? Тут же сжег бумажку в пепельнице. Ответит диспетчер. Скажите только одну фразу. Посылка готова, встречайте ночью. И назовете точное время. Этой же ночью перейдете границу. На нашей стороне вас встретит майор Васильев. Ровно в 2 километрах к югу от дороги, не перепутайте. Пароль и отзыв вам тоже скажет диспетчер. Я с сомнением всмотрелся в точку этого Нови двора. Почему выбрано это место? Там же наверняка каждый новый человек на виду. Наоборот, — возразил Голубков, — там сейчас огромная автомобильная барахолка на территории бывшего военного городка. Со всей Европы старую рухлядь свозят, проходной двор. Туда полк веди, никто внимания не обратит. «Как мы доберемся до Нови двора?» — спросил док, когда полковник закончил объяснение. «Ваши проблемы. С Кипра паром, теплоход, самолет. Можете через Турцию или через Грецию, Болгарию и Румынию. Транзитные визы у вас будут. С транспортом тоже на месте определитесь. Купите подержанный микроавтобус или 2 легковые машины. На заключительном этапе без своего транспорта вам не обойтись. Деньги на это предусмотрено, машины бросите у границы».